Как понимать эндингенскую историю? Три брата подверглись казни через сожжение 4 апреля 1470 года. В своем анализе этого дела Рониссе, изучивший все документы этого суда, пишет, что они ничего не дают для описания преступления, которое якобы было совершено в Эндингене. Надо думать, что если здесь и имела место насильственная смерть семьи нищих, она не была делом рук евреев. Другими словами, вопрос стоит не об убийстве, как событии, имевшем место. На повестке дня стоит изобретение такого события, ритуального убийства, склеивание его из кусочков реальной действительности, обнаружение тел, постоянные подозрения в адрес евреев, их арест, пытки, которым их подвергали, и их казнь. Отчеты о следствии представляют собой попытку создать единую историю из несоответствующих друг другу фактов. Иначе говоря, изучая эти документы, Се пытается показать, каким образом сформировалась культурная реальность, обвиняющая евреев в убийстве детей и посылающая их на смерть. Его интересует христианский мир, христианское воображение, христианская культура и то, как она видит окружающую ее действительность. Суд в Эндингене был направлен на то, чтобы создать или изобразить действительность, в которой евреи убивают христианских детей для того, чтобы использовать их кровь. Цель суда – укрепление христианского мифа, обоснование его, попытка оживить его вновь. Поэтому эти документы ценны не для реконструкции событий 1462 года, а для понимания религиозного и политического контекста 1470 года, для воссоздания исторических процессов, на фоне которых разворачивалось это дело. Встав на эту точку зрения, следует отметить, что с самого начала судебного процесса вина евреев представляется уже как данность, ибо точно известно, что никто другой это убийство не совершал. Суд должен был лишь подтвердить это утверждение. Возможности его опровергнуть он не предоставлял. Подозрение пало на евреев в тот момент, когда были обнаружены тела. Распространившиеся слухи, народная молва, по выражению Се, пробудили дремлющие верования, оживляющиеся каждый раз, когда обнаруживается нераскрытое убийство. Они питаются рассказами, балладами, пьесами, художественными описаниями и историями о святых мучениках. Всякий раз, когда обнаруживался труп и убийство оставалось нераскрытым, оживал старый миф и питал подозрения христиан. Но каждый новый случай – каждое признание евреев, в свою очередь, подливало масло в огонь старых верований. Признаниями и доказательствами новых убийств, якобы совершенных евреями, подтверждались и старые убийства, вменяемые им вину, в том числе и ужасные убийства, лежащие в самой основе всей этой истории – распятие Христа. Кто именно в каждом из известных вам случаев возложил вину на евреев? После того, как трое братьев были казнены и дело получило огласку, император Фридрих III написал Карлу Баденскому письмо, в котором гневался на него за то, что тот без императорского разрешения подверг санкциям евреев, осудив частью на смерть, частью подвергнув тяжелым пыткам. Из самих протоколов ясно, что признания получены под пытками. Использование пыток для получения свидетельств было для Европы того времени обычным делом. На этом процессе, как и на других судах, как мы увидим ниже, обвиняемые пытались смягчить свою участь полным или частичным признанием, что, возможно, сократило их страдания, но не избавило от смерти. В центре происходящих событий был миф кровавого навета, вера христиан в то, что евреи нуждаются в христианской крови. Лео из Форцегайма признался своим судьям, что 18 или 20 лет назад он присутствовал на обряде обрезания. Он увидел там красную жидкость в кубке, и отец объяснил ему, что это кровь христиан, необходимая евреям для совершения обрезания. Свидетельства на этом суде показывают, что христиане были уверены в том, что евреи используют христианскую кровь, но не знали точно ее назначение. Евреи знали, что они не используют кровь, но знали и то, что христиане верят в ее использование. Под давлением пыток они выдумывали разнообразные причины, которые бы удовлетворили любопытство христиан и подкрепили их верование в отношении евреев. В этих причинах в одном случае исцеления, в другом – избавление от запаха тела, в третьем – обрезание, можно видеть вариации одной основной темы – спасение евреев. Евреям не спастись без христианской крови. И намек на это, правда, без упоминания использования крови, содержится уже в словах Теобальда, который приводит Томас из Монмаута, описывая норическую историю. Признание евреев в том, что они нуждаются в христианской крови, питало христианский миф. Без признания евреев кровавый навет не мог существовать. В этой связи стоит обратить внимание на то, что и в Блуа, о котором мы уже рассказали, и в Тренто, о котором еще предстоит рассказать, а также в других местах, евреи подвергались казни через сожжение. Костер, как правило, предназначался лишь для еретиков и колдунов, а не для убийц. Видимо, для судей преступление евреев состояло не в убийстве, а в черной магии и осквернении святынь. В Эндингене евреев обвиняли в том, что они убили не одного ребенка, а целую семью. Эти события в представлении, рассказах и балладе подводятся под основную модель христианской истории. Отец, мать, двое маленьких детей и лошадка ищут ночлега. Спят на соломенной постели. Кто же они такие, как не святое семейство, спрятавшееся в Вифлееме, в пещере или хлеву? Дети, которых евреи убивают с такой жестокостью, кто же они такие, как не невинные младенцы, которых Ирод приказал убить в Вифлееме и окрестностях, когда услышал о рождении Иисуса? И кто же они все такие, как не сам Иисус, невинное дитя человеческое, якобы распятое евреями, невинная жертва за грехи людей?